Эта пышечка была немного рассеянной, улыбчивой и скромной, говорила мягко и тихо, но зато с пылом преподавала мне свою науку. Ее уроки были сродни рецептам разных блюд. Немного соли, немного перца, щепотка того, щепотка другого и что? А вот вам экономика соседнего государства, политическая структура, традиции вам подавать подогретыми или предпочитаете на закуску холодное? Вообще люблю таких людей. Она богаче 10 таких баронов, как я, готова ездить по миру, берясь втолковывать науку таким юным бездарям. А откуда такой альтруизм и вера в человечество берутся? Вокруг столько боли, слез, какой-то грязи, лжи. И вот вам чудо. Маленькое такое улыбчивое чудо с большим сердцем и довольно глубоким и многогранным разумом незаурядного человека. Вместе с Шель де Крас я закрывал белые пятна на картах мира и его истории. Как я уже говорил, первоначально Альверс принадлежал расе эльфов. И как я уже упоминал, после них, а возможно из-за них, пришли остальные расы, такие как люди или эвиамы по-эльфийски, урохи или орки, всем на тот же эльфийский лад, траболасы или тролли на человеческой речи, а также гномы, самоназвание народа, и мифические драконы. Почему мифические? Здесь их видят не чаще, чем на Земле. Хотя документально подтверждены факты, когда происходил контакт и общение с их представителями. Вот такой вот гремучий коктейль из сплетения невозможного. И, пожалуй, продолжу знакомство все с тех же эльфов. Дело в том, что при наличии высоких технологий, не подвластных даже моему светлому гению, народ этот, на удивление, малочисленный. На данный момент известная оконечность мира насчитывала только 2 крупных города, причем неожиданно разделенных между собой враждой. Казалось бы, ума палата, а глянешь со стороны, ну точно как дети. Воистину, во многой мудрости многие печали. Не знаю, как такое получилось, но некогда единый народ разделился на 2. Или, если совсем вдаваться в нюансы, произошло отделение части от общего. Основная часть именовала себя льосэльфами. В переводе «дети солнца». Отщепенцы же получили название дьосальфов. В переводе «дети луны». Ну и как следствие, непрекращающийся многие века конфликт, приведший к постепенному угасанию обоих ветвей некогда великого народа. Сразу вспоминается старинный анекдот про евреев и палестинцев, которые суть дела две половинки одной попы, но как ни сжимай эти половинки, не срастутся. Общие характерные черты для 2 эльфийских народов – это, естественно, знаменитая вытянутая ушная раковина. Далее структура глазного яблока. В отличие от человеческого глаза, очень увеличена радужка, практически не видно белка. В одном из выданных мне Шель трактатов был эскизом от руки выполнен рисунок скелета данного представителя с описанием. Эльфы, в отличие от людей, имели 28 зубов изначально, 10 пар ребер, в отличие от человека с его 12. И если художник книги не врет, плюс 1 позвонок в шейном отделе и поясничном общего ствола позвоночника. Эх, мне бы вскрытие провести. Ну, науки ради, не из праздного любопытства. Теперь же об орксах. Сначала, взглянув на картинку в книге, я принял их за иванского человека или пятикантропа. Но, вчитавшись в описание, вынужден был признать, что это не так. При общей схожести, такой как низкая лобная кость, выступающие надглазные валики, скошенная челюсть, были и кардинальные отличия. Такие, как при наличии увеличенного волосяного покрота, цвет кожи орков, как их называют люди, варьируется от насыщенно темно-зеленого цвета до легкого оттенка зелени. Данная раса вполне разумна. На данном этапе человечество в развитии практически на одном с ними уровне. Но разве что как таковых городов и у них и государственности нет. Все сводилось к семье и клану, общая разрозненность на определенном занимаемом ими участке территории.